Великие мессианские тексты. Шалом. Приглашаем вас к изучению Торы, Писания Ветхого Завета. Мы продолжаем рассматривать чудесное и удивительное место относительно раба Иеговы, записанное в вдохновенных писаниях книги пророка Исаии. Сегодня мы продолжим наше изучение 53 главы с 3 стиха. «Но он взял на себе наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом». Этот текст приводит нас к техническому или теологическому термину, важному для нашего размышления этого места. Этим словом является «замещающий». Это означает «замена», «замещение», «сделать или совершить за другого», «страдать вместо другого». Это является сутью благой вести, провозглашенной израильской мессией. Этот раб Иеговы взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Слово «понес» употребляется в левитском богослужении. В книге Левит 16 главе сказано: «И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню». Это был козел отпущения, которого вели в пустыню в день искупления. Этот козел прообразно брал на себя грехи Израиля и нес их как свои собственные, и понес наказание смерть за грехи. Козел был невинным страдальцем. Грехи народа были возложены на этого козла первосвященником, когда он возложил свои руки на него. С времени грехопадения Адамом возмездием за грех есть смерть. В нашем личном переживании мы все согрешили и лишены славы Божией. Мы все виновны и заслужили только наказание и смерть за наши грехи и преступления. Мы не имеем своей собственной праведности. Жертвенный агнец или козел был заместителем. Он был прообразом этого раба Иеговы, который понес наши немощи и вкусил смерть за каждого человека. Мессия умер за меня. Он взял мое место. Раб Иеговы не только принял на себя общение нашего страдания, но он принял на себя страдание, которое принадлежало нам, которое мы заслужили понести. Он принял этот суд в своем теле вместо нас. Раб Иеговы является моим заместителем. Он умер вместо меня. Текст говорит о наших немощах и болезнях. Это верно, что Бог исцеляет больные тела. Иисус Мессия совершил много действий физического исцеления во время своего краткого служения на земле. В каком смысле это заместительное страдание Мессии действует на наши физические тела? Один библейский толкователь написал: «Мессия был послан для общей цели удаления жертвы и самого себя зла, принесенного грехом в этот мир». И этот труд он начал исцелением телесных болезней, ибо эти болезни были результатом и наказанием за грех. Они были также прообразами другой болезни, нравственных и духовных результатов грехопадения человека. Когда Бог говорит к нам через свое слово и говорит нам, что наши грехи удалены и прощены, вина забрана. Это духовное исцеление также включает искупление нашего тела. Между физическим и духовным здоровьем имеется прямое взаимоотношение. Человек, который обременен виною, часто переносит эмоциональные и физические болезни. Человек, обладающий горьким духом или завистью, или чрезмерной гордостью, чаще всего страдает от эмоциональных и физических проблем. Но когда приходит вера и приносит спасение и избавление, то в результате происходит исцеление физической и эмоциональной жизни. Четвертый стих нашего текста книги пророка Исаии, 53 главы, говорит нам, что раб Иеговы был наказуем Богом. Это трудно понять, пока не увидим Божьей любви к нам. Бог предал Мессию своего раба, чтобы он был поражаем, наказуем и уничижен. У креста Иисуса люди совершили наихудшее, когда они насмехались и издевались над Иисусом. Они плевали на Него и поносили Его. Злость людей была проявлена в этом жестокой сцене. Но Бог проявил наилучшее. Он отдал Сына Своего на смерть за грехи человека. 10 стих этой же главы говорит: «Но Господу угодно было поразить Его». Я действительно не понимаю этого стиха, но я благодарен Богу за проявление Его любви и благодати. Бог доказал Свою любовь к нам, когда Мессия был поражен за наше беззаконие. Раб Иеговы был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Бедствие, которое он понес, было бедствие проказы. Он стал грехом за нас. Он был прокаженным. Он стал грешником, хотя он сам был без греха, но принял грехи человечества на себя. Он стал грехом за нас. Следующие стихи говорят нам больше о страдающем рабе и причине его страдания. Обратите внимание на местоимение в 3 и 4 стихе «мы и они». Мы в нашем естественном состоянии считали его наказуемым за его собственные грехи, но он является святым, который не имеет греха. Стихи 5 и 6 звучат как исповедание, но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Меня интересует, не было бы хорошо, чтобы мы поставили наше собственное имя на место местоимения «мы». За мои грехи он умер, за мои беззакония он был поражен, за мой мир он был наказуем. Часто спрашивают, почему этот праведный раб Иеговы должен страдать? 6 стих этого места предлагает ответ. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Это потому, что люди отчуждены от Бога. Требовалось искупление, чтобы совершить примирение. Данное изображение является хорошей иллюстрацией. Это изображение рассеянных овец, все бродящиеся от пажитей и защиты и заботы пастора. Все стадо рассеяно. Мы все, без исключения, впутаны в грех и вину. Мы все совратились каждый на свою дорогу. Мы не склонны по природе, чтобы искать Бога. Наоборот, мы отвратились от Него и в то же самое время переносили последствия нашего блуждания. Это место пред нами открывает, что раб Иеговы страдал добровольно. Он отдал самого себя, он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, он был безгласным страдальцем. В современном веке были предприняты старания сравнить страдания израильского народа с рабом Иеговы 53 главы Исаии. Несмотря на то, что израильский народ страдал больше, чем какой-нибудь другой народ, однако они никогда не страдали безгласно. Один писатель сказал: «Когда мы страдаем, как трудно быть молчаливым и безгласным. Пламя сопротивления загорается, особенно когда мы чувствуем, что страдание или осуждение несправедливое или незаслуженное. Тогда мы говорим громко и ясно. Иудейский народ часто восставал против злого обращения притеснителей. Они сопротивлялись поголовному убиению иудеев гетто в Варшаве. Они боролись в канализационных трубах и сопротивлялись всяким способом. Этот раб Иеговы не может быть иудейским народом. Это может только описать добровольно страдающего раба Мессию. В жизни Иисуса на земле он покорился воле Отца. Он не открывал уст своих в свою защиту. Он молчал перед Синедрионом и перед римским прокуратором Понтием Пилатом. Он покорился справедливости Бога, принят на себя наказание за наши грехи. В Новом Завете евангелист Филипп проповедовал Иисуса из этих слов пророка Исаии. Апостол Петр увещевает верующих христиан, иудейских верующих в Мессию, следовать примеру этого раба, который, будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. 1 Петра 2 глава 23 стих. Другой писатель утверждает, что все ссылки в Новом Завете на Агнца Божия произошли от этого места в книге пророка Исаии. Раб страдал до смерти, и даже смерти жестокой, но эта смерть не была концом. Это была необыкновенная смерть. Это была смерть, которая кончается победою. Еще больше придет. Он оторнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Но когда мы продолжаем рассматривать это место, мы находим, что раб Иеговы является победителем. Наслаждение Господне является его частью, и он будет возвеличен. Смерть не является поражением, она является победой. В следующей программе мы будем говорить о воскресении раба и его вознаграждении, когда он получит свою часть сильными. Шалом.